Глава 63. Я должен был достичь взаимопонимания со старыми костями относительно наших приоритетов. Как только мы признаем, что самыми насущными являются три или четыре вопроса, все равно останутся задачи, требующие больших временных затрат. Например, шлифовка 10 000 вывертов, определяющих разум Тинни Тейт. И все это время покойник будет бдительно наблюдать за происходящим снаружи. «Ты понимаешь?» «Я понимал, что все будет иметь высший приоритет, чем перестройка разума моей особенной рыжули. Тебе видней, я не могу принимать решения без эмоций. Покойник редко прибегает к богохульствам. Он многоречиво поведал мне, что я отъявленный лентяй, вероотступнический поставщик удобрений для грибов, решивший избежать даже тени маломальски полезного вклада в беседу. Проклятие, старые кости! Жизнь не должна быть настолько трудной! Если хочешь, избегай ответственности. Но не скули, если позже встретишься лицом к лицу с откормленными последствиями. Изменения были внезапными. На мгновение я подумал, что пришел конец, апокалипсис, закат, вознесение, стремительное, как кинжал в ночи. Морли завопил, Племит заорал, Тинни застонала и рухнула. Пенни, мрак и птица последовали ее примеру. Я на мгновение потерял сознание. Мгновение миновало, и я обнаружил, что цепляюсь за косяк двери, ведущей в коридор. Мне пришлось сосредоточиться на том, чтобы не распрощаться с ужином. Другим повезло меньше. Свет стал отвратительным. Все окрасилось в тона сепии. Те, кто двигались, делали это судорожными рывками. Плохие запахи стали резче, когда люди распрощались не только со своими ужинами. Царила неразбериха. Ужас стал таким могучим, что я понял — его нагнетают искусственно. Вопли стихли. Те, кто вопил, впали в забытье. Но оставшиеся в сознании болтали оживленнее. Все это не имело ни малейшего смысла. Никто не паниковал. И это тоже было странно. Первоначальный шок наступил, когда покойник бросил все, чтобы сосредоточиться на единственной проблеме. На чем-то, что стремилось стать угрозой могущественной, смертельной и непосредственной. И я, вечно любящий, голубоглазый мальчик-гений, спотыкаясь, подошел к двери и открыл ее, чтобы быстро выглянуть наружу. События набирали обороты. Множество чужаков в серых, шерстяных одеждах с головами, скрытыми чем-то типа шлема с маской, подступали к дому. Почти все несли факелы. Некоторые были вооружены. Двое тащили мини-таран, который навсегда искалечил бы мою дверь. Нелегально вооруженные крысюки приблизились к ним сзади. Я нашел свою дубинку и напал, отчасти потому, что подозревал, атака в расчлененном строю пойдет с разных направлений. Они продолжали надвигаться, потому что покойник был недостаточно силен, чтобы остановить такое количество нападающих. Но он сумел замедлить их продвижение, и атака выглядела так, словно происходила под водой. Покойнику станет легче, когда кое-кто из стоящих вертикально преступников перейдет в горизонтальное положение. Отличная теория! Веска, подкрепленное имеющимися в моем распоряжении доказательствами, но легче подумать, чем исполнить. Серые не очень хорошо реагировали на мои первоначальные попытки. Дубинка просто отскакивала от них. Я усвоил урок ценой того, что меня несколько раз хорошенько саданули, так что зазвенело в ушах. Тогда я стал бить по коленным чашечкам. Крысюки принялись подрезать сухожилия. Их усилия оказались более результативными, чем мои. Большинство моих гостей и мужчин впутались в свару. В какой-то момент Джимми Два Шага и брат Бутча осознали, что за ними больше не следят, а дверь распахнута. Они воспользовались подвернувшимся шансом. Я пробился через ряды серых. Они не последовали за мной. Их целью было превратить мой дом в пылающий факел. Так я оказался лицом к лицу с женщиной в облегающей черной кожаной одежде, наделенной самыми ошеломляющими формами, какие я когда-либо видел. Рисунок Пенни не мог воздать ей должное. У женщины был сноп диких, вьющихся белых волос. Нападение свирепого бывшего морпеха ее не смутило. Она даже была склонна пофлиртовать. Такая красавица! И лицо темного зла! Она не заслуживала ни пощады, ни амнистии. Мы раньше не встречались, но воевали с ней с тех пор, как эти идиоты-братья взяли деньги у Джимми Два Шага. Она направила на меня предмет, смахивающий на бутафорскую волшебную палочку. Совершенно спокойно. Обычная, повседневная работа, вроде нарезания колбасы в мясной лавке. Что-то наподобие черной молнии ударило ее в правое плечо. Как раз перед тем, как я вышиб палочку из ее руки, врезавшись в нее своей исполинской мужественной грудью. Ее недоверчивый взгляд был потрясающим. Палочка выбросила столько энергии, чтобы заставить меня рявкнуть и крутануться, хватаясь за воздух, в котором до сих пор не установили поручней. Один раз я увидел дурацкую, незабвенную картинку. Поток яростного света, оседлав передний конек крыши моего дома, свесив ноги, била пятками. Десятилетняя девчонка, способная на озорную проделку. Она улыбалась широкой, счастливой улыбкой. Бегущая по ветру метнула еще одну молнию. Просто веселящийся ребенок, спасающий драгоценного друга от злодейки, созданный для того, чтобы терзать его воображение. Эта чепуха громыхала в моей тыковке те несколько секунд, которые понадобились, чтобы я упал и отключился на комфортабельных булыжниках Макунадо-стрит. Отключился я ненадолго. Когда мне мало-помалу вернулось сознание, все волнения остались позади. Поток яростного света теперь была рядом со мной. Моя голова лежала у нее на коленях и болела так, словно я страдал от матери всех похмелий. Ее горячая правая рука покоилась на моей груди, над сердцем, возможно, придавая мне сил, которые требовались, чтобы оттолкнуть темноту. Мучительная боль в голове постепенно гасла. «Ха! Я открыл лекарство от привычного похмелья?» Я быстро вспомнил неописуемую фигурку в черной коже. Вот один из способов близко подобраться к Морли, чтобы его пырнуть. Такая фигурка отвлекла бы его. Прикосновение волшебной палочки лишило бы его возможности защищаться. Хоть я и подозревал, что покойник докопался бы до улики, если бы такое случилось. Это была не Кивинс. Лишь разжижающая слабость удержала меня от того, чтобы не ляпнуть еще большую глупость, предложив квалифицированное сравнение телосложений. Кивинс не была неотесанной, но никоим образом не смогла бы добиться того, чтобы на ней так хорошо смотрелась кожаная одежда. Времени, которое мне понадобилось на восстановление сил, хватило, чтобы я сообразил, какую глупость собираюсь выпалить. И все-таки она кажется знакомой. Я, должно быть, где-то ее видел. Наверное, тогда она носила дождевик или старые фуражные мешки. Иначе момент встречи запечатлелся бы в моих глазных яблоках навек. «Тише, любовь моя, опасность миновала. Твои друзья наводят порядок». Это было правдой, бой закончился, улицу усеивали тела, и ни одно из них не дергалось. Несколько факелов горели на булыжниках. Я почувствовал благоговение от того, что нигде не свиристели жестяные свистульки. Генерал Туп внимательно изучал место преступления. Он был мрачен и озадачен. Начали выходить соседи. Я услышал и негативные, и хвалебные комментарии. Консенсус был достигнут на том, что ничего подобного бы не случилось, не будь тут меня. Жестяные свистульки начали таки появляться от дома миссис Карденлос. Эта старая склочница передо мной в долгу. Я был дома, а она вернулась в дело. Меня опять потянуло в сон. Чем бы ни шандарахнула меня плохая девчонка, это высосало из меня всю энергию. Я пропустил возможность увидеть, как Тинни заметила меня среди павших, под нежным присмотром моей подруги-колдуньи. Пропустил я и подчистку. Краснофуражечники увезли на повозке 19 жмуриков в серой шерстяной одежде. Смертоносная блондинка и 20 серых улизнули. Страфа, должно быть, погналась за ними, вместо того, чтобы хлопотать надо мной. Тинни не направилась домой в высокий донжон, не смогла. Дядя Освальд и кузен Артифик были ранены. Освальд мог путешествовать только в карете. Синдж послала гонца в фамильное поместье Тейтов.